Только в одном прокололся. Решил, что звонить она станет завтра с утречка, но это не так уж и существенно. Главное, сам расклад оказался верен. Вопреки дурацким анекдотам, блондинки частенько поумнее иных мужиков. Вот и эта Барби продемонстрировала, что гораздо сообразительнее и практичнее своего придурочного супруга. Но вот будет ли от нее польза? Совершенно не верится, что она способна переломить муженька. Смолин наблюдал как раз обратное. Стоп, стоп. Ведь частенько случается, что дело обстоит как раз наоборот. Тот из супругов, кто на людях раскованно изображает главу семьи, в реальном раскладе обитает под нижними нарами. Заманчивая версия. Но почему бы и нет? Мало ли примеров. При Смолине он красотку Риточку беглым взглядом взнуздывал, а оставшись с ней наедине, быть может, передвигается по хате исключительно вдоль плинтуса и то по ее команде. Ах, как хочется, чтобы именно так и оказалось. Так, прикинем, при самом оптимистическом варианте тачку она поймает или вызовет сразу после звонка, на дорогах не будет пробок, доберется она сюда не раньше, чем через полчаса. Останется время налить еще на два пальца, да и качку кормить пора, испищалась. Нацедив себе помянутую дозу, но пока что оставив на столе, Смолин спустился вниз. Еще на лестнице услышал тихое постукивание посуды в кухне. Глыба химичил на кухне, через воронку сливая в пустую бутылку из-под Хеннесси то водки, то мартини, то красного сухого. Плеснув немного из очередной бутылки, взбалтывал сосуд с конечным продуктом, смотрел на свет, хмыкал и вновь принимался за алхимические труды. «Здорово, червонец!» — сказал он, не отрываясь. — А я тут того, бодяжу. Захотела соска чего-нибудь элитненького, ну, оформим в лучшем виде. — Кого снял? — ПТУшницу. Не балерин же мне снимать, — охотно сообщил Глыба, по капельке вливая водку. — Сначала говорила «Академия климатологии». Я поначалу сыграл задний ход, думаю, напоролся на образованную. А там слово за слово, и вдруг начинаю я просекать, что это Академия. То самое 45-е ПТУ по ремонту холодильников, что 40 лет на канатной торчит. Я там году в 71-м от одной мандавошек подцепил. И добро бы от ученицы, так вот поди ж ты от училки. Физику, главное, курва преподавала. «Бывает», — сказал Смолин лениво. «Ты Катьку не кормил?» «Кого? У нас взаимная антипатия. Ты извини, червонец, но к собачкам у меня давняя нелюбовь. Сам понимаешь, так что не получится у нас дружбы». «Да ладно», — сказал Смолин. Достав из холодильника высокую кастрюлю, он принялся вываливать в эмалированную Катькину миску клейкую овсянку с кусками печенки, орудуя массивной алюминиевой поварешкой с вермахтским орлом и датой 1939. Поварешка была настоящая, конечно, то бишь родная. Смолин вообще любил пользоваться вермахтовской кухонной утварью. Немцы ее в свое время делали с душой и пониманием. Ложка вмещала вдвое больше, чем нынешняя. Чтобы солдатик быстрее справился с приемом пищи, вилки были удобнее современных, а поварешка опять-таки черпала поболее сегодняшних. Былой сосед по бараку продолжал бодяжить свое зелье, очевидно, добиваясь максимального совершенства. Щуплый, худой, от основания шеи до запястья покрытый многолетней росписью, и сейчас, понятно, без чужих медалей за целину и трудовые подвиги, на нем вообще ничего не было, кроме драных синих треников. И выглядел он, конечно, недокормышем, однако вполне крепким. 70 ни за что не дашь. — Чего она у тебя так орала? — лениво спросил Смолин, ополаскивая поварешку теплой водой. — Да уж было чего! — хохотнул Глыба, не оборачиваясь. — Червонец, я ей тут впарил, что ты отставной ракетный конструктор, а я у тебя до сих пор в охране, майор ГБ в отставке, так что ты уж будь другом, если с ней столкнешься, щеки надувай по-генеральски. Ты что, ее поселить тут собрался? — Перебьется. Просто хочу зачислить в приходящие банщицы. Ты не против? — Да ладно, — сказал Смолин. — Баню только не спалите. — А как же ты с такой росписью лепишь майора ГБ? — Обыкновенно, — фыркнул Глыба. — Я, мол, для конспирации. Мы с тобой при Сталине по полигонам ездили замаскированными. Ты колхозным бригадиром в галифе, а я зэком. — Очаровательно, — сказал Смолин. — Я при Сталине прожил-то всего 3 месяца. А ты еще в совершеннолетие не вошел. — Зато как раз пошел на первоходку, — с достоинством сказал Глыба. — Самое смешное, червонец, верит, дур гладкая. Они же нынче историю знают через пень-колоду, что угодно сглотнут. Верит, соска. Ей что Сталин, что Петр Первый, однохренственно, седая старина. — Глыба, ты зачем 200 баксов скрысятничал? — поинтересовался Смолин без особой укоризны. — Не по понятиям. — По понятиям, червонец, — отозвался Глыба без всякого раскаяния. — Во-первых, ты все равно не блатной и не мужик даже. Ты же один на льдине. А во-вторых, дело было на нейтральной полосе. В хате я бы не подумал. Хата — дело святое. Я у тебя 3 месяца живу, хоть булавка пропала, тут и оно. А на нейтралке сам Бог велел. Прокатит, так прокатит, а если нет, так нет. Ты что, в претензии? — Да, ну, — сказал Смолин, ухмыляясь, — пустяки. — Червонец, а больше ничего похожего не предвидится? — Понравилось мне это дело. Дуришь фраера без особого напряга и получаешь законный процентик. — Слышь, а чернильница настоящая? — Жди. — Молодца. — Так что, червонец? — Есть наметочки, — сказал Смолин. — Недельки через 2, если карта ляжет и звезды благоприятно выстроятся, появится лох. — Глыба, ты смог бы быть капитаном первого ранга в отставке? Орденов полна грудь, седины благородные, речь должна быть правильной и культурной.